Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках нашей рубрики «Наука, культура, жизнь» мы встречаемся с очень интересным человеком, ученым, доктором медицинских наук Игорем Алексеевичем Гундаровым. К тому же он является кандидатом философских наук. Добрый день, дорогие радиослушатели! У Игоря Алексеевича очень интересная тема исследований. Это влияние духовных факторов на здоровье человека. Примерно 2 года назад он выступал на нашем радио и рассказывал о том, как в результате его исследований обнаружилось влияние вот этих различных духовных факторов, скажем, соблюдения нравственных и моральных принципов на здоровье человека, ну, по различным регионам Советского Союза. Очень интересно, что изменилось за эти годы, какие новые результаты исследований можете вы нам поведать. За прошедшее время в нашей лаборатории, а я руковожу лабораторией системных исследований здоровья, разрабатывалось несколько направлений, и я думаю, я не буду перечислять их все, а остановлюсь на одном из направлений, которое, мне кажется, будет очень интересно для того, чтобы сегодня подискутировать, обменяться впечатлением относительно такой проблемы, как рост смертности за последние 5-6 лет, который наблюдается на территории Российской Федерации. И уровень смертности, если сравнить его, допустим, с середины 80-х годов, сейчас вырос в 1,5 раза. В соответствии с теми критериями, которые приняты для понятия эпидемия, эпидемия – это что? Это быстрое и масштабное увеличение заболеваемости и смертности, связанное с воздействием какого-то фактора. Если фактор имеет инфекционную природу, например, вирус гриппа, мы имеем инфекционную эпидемию. А если фактор имеет природу неинфекционную, но также передается от человека к человеку, например, психоз, паника, мы имеем эпидемию неинфекционных заболеваний. Так вот, за то время, когда общая смертность выросла в 1,5 раза, то этот прирост, кстати, он по количеству составляет примерно 3,5 миллиона человек. Значит, вот за эти годы эпидемия унесла 3,5 миллиона человеческих жизней, причем, я подчеркиваю, это не общий уровень смертности, а это вот именно сверхсмертность. Значит, 3,5 лица, которые должны были бы сейчас быть живыми. То есть это люди, которые умерли не по причине там возраста, а именно вследствие вот этих заболеваний. Да, в силу чего мы порассуждаем, по каким причинам произошла и что же это за вирус, который в кавычках вот оказал такое колоссально разрушительное воздействие на здоровье россиян. Причем в структуре прироста можно сказать, что это все связано с насильственными смертями. И тогда для медика, ученого нет предмета для рассуждения. Мы посмотрели, и оказалось, что вот среди этих 3,5 миллионов на насильственные смерти приходится примерно около миллиона. Угу. А остальные 2-2,5 миллиона – это болезни. И вот исходя из этого, дав определение эпидемии, я могу совершенно вот ответственно заявлять, что на территории Российской Федерации сейчас продолжается эпидемия болезней, и в первую очередь среди этих заболеваний больше половины приходится на болезни сосудов, сердца, головного мозга, и если перевести на более понятный язык, это инфаркты и инсульты. Итак, значит, мы имеем эпидемию инфарктов и инсультов. И таких, ну, наверное, вот 1700, около миллиона. Ну, еще говорят, что очень сильно растет потребление алкоголя в России, что сейчас массами там направляется алкогольная продукция из-за границы, очень дешевая, доступная. Может быть, это тоже играет какую-то роль? Да, и вот я после того, как мы, значит, констатируем, что идет эпидемия, причем эпидемия не объявленная, нигде вы в газетах, в прессах, на радио, телевидении не найдете обсуждений. Причем предмет-то для обсуждения что может быть важнее, чем человеческая жизнь? Мы много говорим о СПИДе. Есть газета «СПИД-инфо», постоянная информация населения о том, что происходит в этом плане. Хотя по численности СПИД, но это легкий насморк, даже еще меньше, в сравнении с той эпидемией, которая уносит ежегодно, вот я возвращаюсь к проблеме инфарктов и инсультов, ну, наверное, 700 тысяч под миллион. Насколько я помню, с СПИДом у нас всего несколько сот, там порядка больных. Да, конечно, и здесь вот преувеличенное внимание к этой проблеме, я думаю, может быть, даже имеет определенный смысл, дабы отвлечь внимание от той главной эпидемии, которая бушует сейчас на просторах России. Значит, насколько я правильно понимаю, это все относится к классу сердечных заболеваний, это инфаркт, инсульт? Да, инфаркт, инсульт – это болезни, инсульт – это заболевание сосудов головного мозга, когда сосуды суживаются, нарушается питание, и у человека снижается интеллект, нарушается двигательный, походка, подпись. И как крайняя степень выражения этой болезни – это инсульт. Когда полностью закупоривается сосуд, человек теряет сознание, теряет речь, нарушается движение или смерть. Аналогичные процессы, если не происходят в сердечной мышце, ведут к инфаркту, закупорке сосудов сердца и нарушению сердечной деятельности, вплоть до смерти. Причем, если я правильно понял, за вот эти, скажем, два прошедших года происходит рост числа этих заболеваний. Не просто рост, а именно эпидемия. Взлет настолько сильный, причем он зафиксирован где-то вот 92-93 год. Взлет настолько выраженный, что и человечество с таким подъемом никогда раньше не встречалось, что западные ученые не поверили. И вот прошла недавно большая конференция, посвященная только доказательству того, что это не артефакт. Потому что настолько необъяснимым казался рост инфарктов и инсультов, что первоначально предположили, это какие-то статистические ошибки, неучтенное влияние миграции, и потребовалось вот специальное проведение специальных исследований, чтобы доказать, что нет, мы действительно имеем истинную эпидемию. И вот этим мы как раз занимались. Да, мы одни из первых обратили внимание еще в 92-м году о том, что начинается эпидемия. Тогда, правда, серьезного отношения к нашим призывам не было уделено достаточного внимания. Затем они подвергались либо забвению, либо осмеянию, что ничего подобного не происходит, это политические игры, вы пытаетесь подыгрывать той или другой части политического спектра. Сейчас совершенно очевидно, что эпидемия есть, она продолжается, и мы одни из первых стали задавать вопрос о причинах этой эпидемии. Потому что перед тем, как начинать бороться с каким-то злом, а мы констатируем, что зло есть. Сотни тысяч человеческих жизней уносятся, в частности, почему я сузился до инфаркта и инсульта, потому что эти болезни наиболее тщательно изучались в профилактической медицине и в эпидемиологии. И, насколько я понимаю, они сейчас наиболее распространены. Да, и они представляют собой, убийца номер один. Угу. Все остальные, так сказать, враги типа СПИДа, и в том числе я упоминал алкоголизма, они так вот существенно не оказывают. Сейчас давайте, со СПИДом вы уже цифры соотносительные назвали. Да. Я говорю, что это типа легкого насморка, возможно, даже и меньше по сравнению с теми масштабами разрушительных процессов, которые в плане здоровья наблюдаются сейчас в России. 3,5 миллиона человек в год погибает в результате? Нет, за эти годы 3,5 миллиона погибло. Для сравнения, например, афганская война. Мы все это воспринимаем как что-то трагичное. В численном выражении это сколько? Это 10 лет войны и 13 тысяч погибших. Угу. Чеченская война побольше унесла. Чеченская война 1100 в общей сложности. И это что-то трагичное. А это 3,5 миллиона. В 35 раз больше. Ежегодно примерно где-то 700-800 тысяч. Да. Страна теряет за счет избыточной смертности. А еще мы провели такое сравнение. Мы посмотрели вот такие периоды. Я почему это, на этом акцентирую внимание, чтобы осознать драматичность происходящей эпидемии, о которой нужно бить в набат. И ни один колокол серьезно не звучит. Так вот, для сравнения, мы решили сопоставить избыточную смертность. А избыточная смертность – это вот как бы число, есть фоновый уровень смертности. Затем начинается эпидемия, вот, допустим, холеры. И вот все погибшие от холеры – это есть избыточная смертность лиц, которые погибли в результате этой эпидемии. Вот мы решили посмотреть уровни избыточной смертности в такие страшные годы, как Первая мировая война, Гражданская война, революция, затем годы 26-37, коллективизация, высылка, репрессии сталинские, затем Вторая мировая война и вот те годы, которые, о которых мы говорим сейчас. Это последние 5 лет примерно? Последние 4-5 лет. И ввели такой показатель. Ежегодно уровень этой избыточной смертности, если выразить ее, допустим, в процентах от численности нации. Угу. Или пересчитать там на 100 тысяч населения. Угу. И оказалось, что вот избыточная смертность, эта эпидемия, ежегодные потери, интенсивность, превышает сталинские репрессии, голод и коллективизацию примерно на 30-40%. То есть в нашем демократическом правовом государстве интенсивность уничтожения человеческого потенциала через избыточную смерть, угу, ну, в полтора раза выше, чем это было во время сталинских репрессий. Угу. Примерно сопоставимо с Первой мировой войной и уступает значительно Второй мировой войне. Разумеется, технология умерщвления разная. Там стреляли в затылок, а здесь человек умирает от инфаркта. Но результат для семьи один и тот же. Погиб кормилец. Вот каковы примерно масштабы того, во что западные ученые не поверили. А вот попутный вопрос. Вы сказали, что погиб кормилец. Я, если правильно понял, в основном от сердечных заболеваний страдают мужчины. Смертность выросла и у мужчин, и у женщин, но... И вот это также один из фактов, требующий объяснения, он поможет нам выйти на понимание истинных причин. У мужчин ситуация в 2-3 раза хуже. Угу. За эти годы в среднем мужчины потеряли, допустим, жизнь их сократилась лет на 8. Угу. А у женщин где-то года на 2,5-3. И сейчас в среднем есть такое выражение «ожидаемая продолжительность жизни». Вот каждое поколение рождающихся мальчиков, сколько оно в среднем проживет, то сейчас где-то около 58 лет, 58-59 лет. То есть получается, что ну, где-то половина рождающихся мальчиков имеют высокую вероятность не дожить даже до пенсионного возраста. И вот осознав драматичность и масштабы этой эпидемии, естественно, возникает желание, у нас у врачей такой алгоритм, поставить диагноз, и если он плохой, поискать причины, и найдя причины, предложить методы для их исправления. Итак, диагноз мы ставим, эпидемия неинфекционных заболеваний, и в первую очередь это инфаркты и инсульты, болезни сердца и сосудов головного мозга. Вот в традиционной медицине какие приводятся основные причины вот этих сердечных заболеваний? Я помню, мне об этом еще говорил мой покойный отец, он доктор биологических наук, так сказать, и он мне еще где-то там 20-30 лет назад рассказывал об опасности, вот скажем, там склероза какого-нибудь, что это тоже ведет к сердечным там заболеваниям, и поэтому я, естественно, слушая вас, вспоминаю его, он тоже говорил, что это исключительно опасная, так сказать, болезнь в масштабах всей страны. Вот, отвечая на ваш вопрос, давайте сейчас порассуждаем. Почему я говорю порассуждаем? Потому что в науке нет ответа, я это заявляю вполне ответственно, за последние, вот с октября месяца прошло 3-4 крупных конференции в Москве и пару круглых столов, посвященных специально анализу причин вот этой эпидемии, о которой я сейчас говорю. И на этих конференциях и круглых столах однозначно, вернее, были высказаны, или, может быть, даже не высказаны, а навязаны определенные установки, которые, если заниматься не предвзятой интерпретацией, а спокойным холодным анализом, эти установки не выдерживают серьезного научного критического подхода. И вот среди этих установок мы сейчас, значит, переходим к анализу причин. Угу. Что явилось причиной этой эпидемии? На первом месте на этих конференциях предлагался фактор злоупотребления алкоголем. Да, о чем я упоминал. Да, о чем вы уже спросили. Значит, говорится о том, что весь этот взлет смертности связан с тем, что у нас, особенно мужское население, пьет больше всех в мире. Да, известно. Пьет безудержно, и потребление алкоголя резко выросло, и, соответственно, все, что было, что характеризовало вот эту эпидемию, имеет причиной алкоголь. И отсюда вывод какой, если мы собираемся преодолеть эту эпидемию. Боритесь, научитесь пить нормально или пить поменьше. Вся причина в вас самих. И все плохое, что происходит, имеет причиной вот вашу историческую порочность, вот эти корни алкогольные и безудержное пьянство сейчас. Но, извините, я хочу добавить, ведь за последние годы, как раз за эти 5 лет, появились и новые факторы, с этим связанные, скажем, рост наркомании, чего не было 5 лет назад в таком масштабе, как сейчас. Может быть, это тоже добавляет свое? Сейчас. Сначала давайте разберемся с алкоголем. Угу. А для этого посмотрим на абсолютную величину потребляемого алкоголя и динамику этой абсолютной величины последние, допустим, лет 6-10. Значит, динамика такова. После известного антиалкогольного указа в 1985 году потребление алкоголя снизилось у нас процентов на 30. Затем с 1987 года стало снова увеличиваться потребление алкоголя, и пик пришелся на 1993 год. И теперь я предлагаю, и вот на этой конференции предлагал ученым, давайте посмотрим в абсолютном выражении, сколько мы пили в 93-м году. И оказалось, что абсолютная величина, а я подчеркиваю, это был пик, сейчас после 93-го года потребление немножко снизилось. Угу. Так вот, во время пика мы пили примерно столько же, сколько в 84-м году по абсолютному количеству. Следовательно, если вы полагаете, что вся причина во вредных физико-химических субстанциях алкоголя, то смертность должна быть такая же, как и в 1984 году. А тогда было все нормально. А она была тогда в 1,5 раза меньше, чем сейчас. Затем, мне говорят, что вы самая пьющая нация. Ну, давайте посмотрим в мировом разрезе, и оказывается, что больше нас, существенно больше пьют французы, испанцы, итальянцы, бельгийцы, столько же примерно пьют немцы, сколько мы. А смертность там намного ниже. А на сколько примерно? Сейчас, я думаю, в 1,5-2 раза. Дальше, я задаю вопрос. Позвольте, а где было доказано, что вот есть такая четкая связь между потреблением алкоголя в этом диапазоне объемов, что мы сейчас изучаем, что реально есть, и смертность от инфаркта, от инсульта? Я пытаюсь быть ученым, а ученый в первую очередь требует факты. И убедиться, что эти факты действительно существуют. Потом выдвигается гипотеза для объяснения этих фактов, проверочные различные исследования. Так вот, я прошу факты. Дайте мне факты, которые доказывают, что между потреблением алкоголя и общей смертностью, а тем более смертностью от болезней сердца и сосудов мозга, есть вот такая жесткая связь. Чем больше я пью, тем больше инфарктов. Обратились. Оказалось, что таких данных нет. Более того, имеется масса доказательств, что умеренное потребление алкоголя, вопрос лишь в том, умеренное что это такое, но эта доза небольшая. Так вот, умеренное потребление алкоголя, особенно в наше время сейчас, является защитным фактором. снимается напряжение, снимается стресс, улучшается кое-какая биохимическая конституция крови, улучшаются социальные контакты, снимается вот эта закрытость человека перед человеком, и, соответственно, списывать все то плохое, что мы имеем сейчас, на алкоголь, я думаю, что это уже идеологическая установка, которая совершенно не объясняет истинных причин. Угу. Почему идеологическая? Потому что, а может быть, даже и политическая. Вот сказать, что горькие вы пьяницы, и поэтому все, что плохое сейчас и мерзкое, что происходит вокруг нас, это связано не с вариантом реформ, это не с ошибками в управлении, это не с дефектом в социальной сфере, а вы сами виноваты. А что еще от алкоголика можно было ожидать? А что вы хотели иметь? И вот, проведя тщательный анализ, причем, Владимир Георгиевич, я как ученый отвечаю здесь за каждое слово, ибо я понимаю, насколько серьезно мои утверждения расходятся с общепринятой установкой, в том числе и вот недавно в Совете Безопасности рассматривался вопрос. Поэтому за каждым моим утверждением лежит ссылка. Я, в общем-то, в этом не сомневаюсь. У меня только один попутный вопрос. А может быть, вот, так сказать, наши оппоненты скажут, что, возможно, причиной роста смертности является вот понижение уровня жизни? Это тоже как бы вполне осязаемая материальная причина, может быть, в этом дело. А что это такое? И кто его понизил? Поэтому к этому предположению мы чуть-чуть подальше, потому что оно действительно справедливо, но мы должны к этому прийти. Что снижает уровень жизни? Вот один из факторов — алкоголь. Не работает. Хорошо. И еще, значит, у нас вышло две книги, вторая вот только что недавно, где подробно излагаются все материалы, о которых я, вот мы сегодня рассуждаем. Называется вторая книга «Парадоксы российских реформ». И если есть желание, можно ее приобрести, позвонив по телефону 927-0382. Угу. Там как раз вот все цифры, все ссылки. Властелина, то, о чем мы сейчас говорим, там все изложено. Да-да-да. 927-0382. Хорошо. 927-0382. Итак, с одной причиной разобрались. Теперь переходим ко второй причине. Курение. И вот на этих двух конференциях, наряду с алкоголем, значит, доминировала установка доказать, что все связано со злоупотреблением алкоголем и с избыточным вот потреблением вредной привычки, связанной с табакокурением. Ну, конечно, можно еще и подсоединить в целом употребление наркотиков. Мы считаем, что это тоже частный вид наркотика, курение. Ведь есть также наркоманы, которые просто колются шприцем. Наверное, это какую-то роль играет. Да, но здесь так... Пока это преимущественно молодежь, и абсолютная величина наркоманов, если взять взрослое население, она несопоставима с той численностью умирающих от инфаркта, от инсульта, о которых я говорил. То есть это гораздо меньшие цифры, это какие-то проценты? Порядки. Я специально вот выбрал инфаркт и инсульт как та сфера, которая наиболее изучена, и в отношении которой имеется достаточное количество фактов с тем, чтобы не рассуждать, а рассматривать факты. Переходим к курению. Да, и я еще хочу подчеркнуть, что я никоим образом не за злоупотребление алкоголем, я не за курение, я не за другие вредные привычки. Я просто хочу доказать, что эти вредные привычки имеют значение во влиянии на здоровье. Но ограниченные. Но вот объяснить эту эпидемию... Они не в состоянии. И значит, должны существовать какие-то другие факторы, да. Пока не учтенные. Да, факторы X. Вот мы сейчас методом исключения попробуем дойти до этого фактора X. Итак, смотрим курение. Значит, за последние годы производство отечественных папирос и сигарет упало катастрофически. Прогресс. А быстрый рост импорта... Рост идет очень быстрыми шагами, но по абсолютной величине он не перекрыл вот того абсолютного спада. Дальше. Проведенные исследования нашим центром и другими учеными говорят о том, что привычка табакокурения резко выросла среди молодых возрастов. А среди мужчин трудоспособного возраста, а мы сейчас говорим о них, потому что основные поставщики инфарктов и инсультов – это не 15-летние, а это вот 35, 40, 45, 50, эти возраста. Так вот, здесь я также вот ответственно заявляю, роста распространенности курения не наблюдается. Таким образом, и второй фактор, который фигурировал на этих конференциях, отпадает. Отпадает. А на этих конференциях, еще раз, насколько я вот осознаю, ощущаю, была идеологическая и политическая установка доказать, что все плохое, что есть, это связано с вашими вредными привычками, это ваша личная вот прихоть умереть раньше времени. Итак, второй фактор мы отбросили. Теперь рассмотрим следующий. Любой кардиолог скажет, что один из важных факторов риска или факторов, предрасполагающих к инфаркту и к инсульту, это высокий холестерин в крови. Ну, это мне еще мой папаша говорил. Да. Поэтому вот на Западе, в Штатах, бум, там все измеряют, сколько калорий, сколько холестерина, концентрация в крови, за ней наблюдают, поскольку считается, что это вот один из ведущих среди тех, условно говоря, киллеров, которые стреляют по нашим сосудам. И, соответственно, мы, врачи, рекомендуем, ешьте меньше холестерина. Меньше жиров. Меньше жиров, мяса, молока. А каково потребление этих продуктов за последние годы во время эпидемии? Значит, как мы провели исследования и в нашем центре, и данные официальной статистики, и выборочных обследований, говорят о том, что примерно на треть, а то и больше, снизилось потребление яиц, мяса, масла, молока, и, соответственно, снизилась концентрация холестерина в плазме крови. Итак, потребление жиров снизилось, а смертность выросла. Да. И третий, значит, предполагаемый вот убийца оказывается ни при чем. Вот условно, ну как бы так образно, вот у нас сейчас суд присяжных заседателей, мы начинаем кого-то оправдывать, кого-то обвинять. Значит, дело не в холестерине. Следующее, что знает и говорит каждый кардиолог, избыточная масса тела. Угу. Вот вы жирные стали, и поэтому у вас увеличивается вероятность получить инфаркт и инсульт. Рассмотрим. Значит, калораж суточный сейчас составляет примерно 2200 тысяч. Это калорийность. Калорийный, да. Калорийность продуктов, суточного объема продуктов. В то время как надо иметь это 2800-3200. То есть калораж упал на треть. Угу. И число лиц с избыточной массой тела у нас сократилось. Неплохо, наверное. Да, и я вот сейчас, проанализировав все, могу прийти к выводу, что в соответствии с теми рекомендациями, которые мы даем вам, населению, вы выполнили все, вот требуя в необходимом объеме. И все было бы чудесно, если бы не рост инфарктов и инсультов. А это еще раз подчеркивает наличие неизвестного фактора X. Потому что на фоне снижения вот этих неблагоприятных факторов риска смертность должна была снизиться. Она не только не снизилась, она растет, а резко выросла. То есть, значит, реальный рост еще выше за счет этого фактора. Дальше. Двигательная активность. Гиподинамия, низкая двигательная активность предрасполагает к болезням сердца, сосудов. Значит, за последние годы мы стали работать на 2-3 работах. А значит, суточное перемещение увеличилось. Да. У нас челноков что-то 20 или 30 миллионов по России. А челнок – это какая двигательная активность, какая нагрузка? Представьте, съездить в Испанию, нагрузиться там, побегать по магазинам, и вот с этими тюками вернуться назад, да еще потом их где-нибудь разместить на стадионе ЦСКА или Лужниках. Угу. Таким образом, дело и не в гиподинамии. Что еще? Экология. Угу. Ну, правда, экология будто бы не доказана, что она сильно влияет на инфаркт и инсульт, но для порядка рассмотрим. Значит, экологическая ситуация за последние годы радикально улучшилась. Улучшилась? Владимир Георгиевич, а может ли быть по-другому, если половина предприятий стоят? Остановились предприятия. Трубы не дымят. Производство химудобрений сократилось в разы, химизация сельского хозяйства резко уменьшилась, сточные воды очистились, на базаре раков продают. Это один из индикаторов того, что вода стала более чистой. Вот, более чистой. Таким образом, и экология ни при чем. И, значит, что же тогда? Еще есть фактор – бедность. Вот экономический фактор. Да, это в науке четко доказано, что там, в более бедных странах, смертность выше. И одни из первых, кто стали проводить эти исследования, англичане, вот они разделили на белые воротнички, синие воротнички. Синие воротнички – это менее профессионально. Рабочие более низкой квалификации, там заболеваемость, смертность была выше. Значит, мы сейчас бедны примерно, мы провели вот такой ретроспективный анализ, занимаемся мониторированием всего того, что происходит за последние вот 70-90 лет. Значит, мы бедны сейчас на уровне 60-х годов. Вот живем так, как где-то, допустим, в 65-м году. И технология вот такого анализа, она вполне убедительно отработана нами. И, соответственно, если предположить, что смертность объясняется бедностью, то мы должны иметь такую же смертность, как вот в середине 60-х годов. Угу. А давайте посмотрим, что же было тогда. Так вот, тогда у нас смертность была самая низкая среди цивилизованных государств, а продолжительность жизни самая высокая. То есть это были самые благополучные годы, 60-е, вот с точки зрения здоровья. В плане здоровья это были самые благополучные годы, это вот середина 60-х годов. Примерно во сколько раз сейчас выше годовая смертность, чем тогда, в середине 60-х годов? Ну, раза в два, наверное. Спустя, в два раза. Если сейчас примерно 700 тысяч, вы сказали, то сейчас тогда нет, было 30. 700 тысяч, нет, тогда этого не было. 700 тысяч – это не общее число умирающих, подчеркиваю. Это только вот от инфарктов. Это сверхсмертность. Сверхсмертность. Есть какой-то фон умирающих от инфарктов. Угу. И вот эти годы к тому фону дополнительно. Вот что значит сверхсмертность. А, ну, если сравнивать с уровнем 60-х годов, то сейчас намного выше, еще больше. Я сравниваю с серединой 80-х, как бы мы точку отсчета взяли вот середину 80-х. Итак, все известные нам факторы вот такого материального свойства мы разобрали, причем я подчеркиваю, хотя разговор у нас, вот, может быть, не так звучит, как на научной конференции, он попроще, но на самом деле перечисляются все известные науке факторы риска материальной и экономической природы, в отношении которых есть четкие доказательства, что они за эти годы не выросли. И вот тогда, если до этого я говорил о фактах, то сейчас с этого момента пошли гипотезы. Угу. Потому что наука не знает, что то же... есть в материальной сфере наука не знает причины вот этого аномального роста смертности. Абсолютно она не готова была встретиться даже на уровне вот какой-то парадигмы, гипотезы, концепции. Концепции нет. Чем объяснить этот драматический взлет? Еще одно объяснение может быть, что вот в связи с бедностью резко ухудшилось медицинское обслуживание. Mm. Ну, во-первых, когда эпидемия стала набирать оборот, это 92-93 год, тогда еще не было ухудшения медицинского обслуживания. Цены примерно на лекарства были доступны. В поликлинику обращались в связи с заболеванием по мере необходимости. И еще один парадокс, который доказывает, что дело не в медицине. Последние 2-3 года смертность стала снижаться. Угу. Вот примерно 95-й, 6-й, 7-й годы смертность, в том числе и от инфаркта и инсульта, стала снижаться. Пик был в 93-м. Вот 93-й, 94-й. Угу. Вот 5-й где-то, но уже пошел перелом. В то время как рождаемость, но это отдельный разговор, все время снижается. И вот тогда, если все было дело в медицинском обслуживании, то смертность должна была расти и эти годы. Что обслуживание падает и сейчас. Да, вот сейчас действительно последние вот 2 года резко стало падать обслуживание, и люди не обращаются за медицинской помощью, времени нет, боятся, что их уволят потом, больничные листы не берут. Угу. Страшное дело происходит в этой сфере. Но если бы это было связано с ней, то рост смертности был бы вот такой, как предшествующие продолжал годы. Продолжал бы, да, расти. Она вдруг стала непонятно снижаться. Почему? Очень интересно. Вы буквально заинтриговали наших слушателей. И вот теперь давайте сначала, значит, разберемся с этапом роста. Что можно тогда предположить? И здесь у всех на слуху, и об этом говорилось и раньше, но как-то серьезно не изучались эти процессы, это стресс. Но стресс – это как бы это уже механизм. Или еще вот такое сравнение. Это наемный убийца, который стреляет по сосудам сердца и головного мозга. Но он исполняет чей-то заказ. Да. И с наемным убийцей нужно, разумеется, вот его искать, обезвреживать. Но сколько от него не прячешься, он все равно тебя найдет. Угу. И по американским фильмам мы видим, что все равно снимешь бронежилет, погрузишься в ванну, и он тебя в ванне тогда достанет. Угу. Поэтому еще более важно искать заказчиков. Изначальную причину, да. Да. Кто же нанимал, кто заказывал это убийство? Что вызывает стресс? Здесь то, что это не бедность, я уже сравнил. В 65-м году мы были бедны, а стресса не было. Не только не бедность, но вы фактически перечислили все материальные факторы. Да. И поэтому у меня, вот, извините, уже напрашивается некая идея, некое предположение, что, очевидно, это фактор, не имеющий вообще материального характера, то есть духовный фактор, да, связанный с сознанием людей. Да. Но перед этим я вам сделаю возражение, как бы со стороны моих оппонентов. Угу. Они говорят, что причиной стресса является не бедность, а вот резкий зигзаг в статусе. Вчера вы были на уровне там 92-го года, а послезавтра на уровне 65-го года. И вот резкое изменение положения вызвало психическую панику, стресс, и это явилось причиной вот роста заболеваемости. Тогда мы решили посмотреть в истории, были ли аналоги вот таких зигзагов в социально-экономическом положении. Угу. И, к счастью, оказалось, что история предоставила нам такую возможность. Великая экономическая депрессия в США, середина 30-х годов, когда на фоне предшествующих 20-х рост колоссальный благосостояния и эйфория от своего благополучия, и вот на фоне этого взлета вдруг через 2-3 года крах. Причем, по описанию очевидцев, крах такой же драматичный, как и сейчас. Вчера человек миллионер, а послезавтра у него банк лопнул, и банкир сбежал, безработица, паника. И если мы полагаем, что стресс вот такой социально-экономический является главной причиной того, что мы имеем сейчас, то у американцев смертность должна была тоже вырасти. Угу. Смотрим на статистику. Почти не изменилось. Потрясающе. Чуть-чуть небольшое увеличение. Чуть-чуть небольшое снижение рождаемости. То есть американцы оказались трансцендентны по отношению к экономическим факторам. Я думаю, что, значит, там не было того фактора X. Да. Вот все-таки уже прошло около половины нашего отведенного нам времени. Давайте потихонечку раскрывать карты, что представляет из себя этот загадочный фактор X. Причем, почему я так подробно разобрал все предшествующие, с тем, чтобы не было никакой иллюзии относительно того, что я что-то не учел. Да. И поэтому, возможно, объяснение вот там. Вы предвзято подошли и что-то не проанализировали. Так вот, значит, как на суде присяжных мы четко отследили, что никто из перечисленных факторов не виноват в этой эпидемии. Да. И вот тогда давайте сейчас подойдем к этому фактору X. Но это одна из гипотез, для которой, я говорю, наука не готова воспринимать ее как серьезный факт. Давайте вместе порассуждаем. А что появилось? Да, еще очень важно посмотреть, когда появилась вот эта эпидемия, когда стала расти смертность. Ну, сразу приходит в голову 92-й год. Это на другой год после 91-го, то есть развал Советского Союза. А, и раньше стала расти смертность. Да, и еще вот такой вопрос, это из предыдущего нашего выступления. Оказывается, смертность-то не во всех республиках стала расти. Угу. Были регионы, где смертность в это же время стала снижаться. Интересно. Вот, в частности, например, Туркменистан, Узбекистан. Там смертность эти последующие годы ниже, чем было в 90-м году. И вот мы тогда стали анализировать, в чем отличие тех республик от наших. А наши, угу, я имею в виду Россия, Прибалтика. Ну, конечно, да. Центральные. Да, вот северо-запад, центральная европейская часть и северо-западная. И приходим к выводу, что главное отличие и главное столкновение было не в экологии, не в экономике, не в медицине, а вот в сфере нравственности, в сфере духа. Понимая под этим вот смысл жизни. Несомненно. Цель то есть... жизни. Я должен относиться к людям... Вот спекулянта я должен уважать. Или любить. И профессор. Это уже сугубо духовные, идеальные факторы. Если раньше я уважал профессора, а к спекулянту относился с пренебрежением, то сейчас мне говорят, что это не спекулянт, а бизнесмен, ты его уважай. А профессор, вот я профессор, я академик. Ну, а извиня, какой от тебя достаток в доме? Толк, какой толк? Какой толк? Но это все, я еще раз подчеркиваю, сфера уже духа, ценность, принципы нравственные, соблюдать ненравственные принципы или не соблюдать. Игорь Алексеевич, собственно, вот у меня эта идея уже как бы напрашивалась еще где-то 5-10 минут назад, когда вы к этому подвели, что поскольку мы исключили все явные такие материальные факторы, известные науки, то, очевидно, это нематериальный фактор или духовный фактор, связанный с сознанием людей. Ну и первое, что вот мне, например, пришло в голову, это то, что вот в связи с развалом Советского Союза ведь рухнула фактически идеология. Идеология вот марксизма, ленинизма, она, так сказать, развалилась. Раньше нас учили этому, считали, что это незыблемая истина. Вот все догматы, скажем, материалистической философии, и у людей фактически не осталось идеалов. У них отняли старую веру, веру в коммунистические идеалы, и им пока не дали новые веры. Причем, Владимир Георгиевич, еще более тотально. Отняли веру в справедливость. Это не коммунистически, это, я думаю, то, что разделяет и учение сознания Кришны, и православие. Мы немножко вот анализируем. Я читал и Бхагавад-гиту, и Коран, и Закон Божий. Так вот, понятие справедливость и правда – это во всех религиях базовых. Конечно. А нам сейчас говорят справедливость, а зачем? Дальше. Жить вот по божеским законам, а нам говорят, извини, сначала стань богатым, а потом уже появятся и Саввы Морозовы. На этапе первоначального накопления капитала деньги не пахнут, и нравственность – это не экономическая категория. Второстепенная. И вот этим мы отличаемся от американцев 30-х годов. Там экономический спад не сопровождался с изменением духовных принципов. Каким американец был в 20-х годах, таким он остался в середине 30-х. У нас же, наряду с экономическим спадом, идет трансформация духовных принципов. Идет как бы пересадка души. Старая душа вынимается, как нецивилизованная, и вместо нее пересаживается на американский вот вариант, либеральная, агрессивная. И люди не воспринимают, и идет отторжение духовно-чужеродной субстанции. Большое спасибо. Дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы еще не завершили этой темы. Я напомню, что мы с вами беседовали с профессором, доктором медицинских наук и кандидатом философских наук Игорем Алексеевичем Гундаровым о влиянии духовных факторов на здоровье человека. Большое спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. До свидания, дорогие радиослушатели. Надеюсь, до встречи. До новых встреч в эфире.